Ты мне написала, что давно устала ждать заветных слов, желанных слов. И в часы свиданий без моих признаний для тебя в садах нет ни птиц и ни цветов. И все же я не верю в это, и ты сама не веришь в это тоже. Разве ты не знаешь, что всего дороже для меня на свете? Я молчал при встречах, потому что вечных слов найти не мог так много лет. Но порой молчание — лучшее признание, в нем и шорох трав, и дожди, и лунный свет. Возьми свои слова всегда. Забудешь.